Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 46. Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Иов, 13 глава, 23 стих. Сегодня я хочу дать совет тем, кто не ощущает своей гибели, но ищет покаяние. Прошу вас, ищите таких посланников Божиих, как Роланд Хилл. Даже тот, кто во время его проповеди сидел на самой последней скамейке на эмпоре, так что проповедник никак не мог видеть его, думал, что Роланд Хилл имел в виду именно его и проповедовал только для него. Я заметил, что некоторые проповедники могут лучше читать отличные лекции и говорить о приятных вещах, чтобы польстить плотскому уму, вместо того, чтобы проповедовать грешникам Евангелие. Нам нужны мужи, как Беридж, которые не стремятся льстить слушателям. Мужи, которые метко попадают в цель, натягивают лук, накладывают стрелу на тетиву и смело стреляют. Которые направляют смертельный удар прямо в сердце и совесть людей, наносят глубокие раны, обнаруживающие тайное вожделение и грехи. Которые не останавливаются на общих вещах, а выделяют особое, которые не говорят о человечестве вообще, а обращаются лично к каждому отдельному человеку. Не сердитесь на проповедника, если он задел вас. Примите во внимание, что он выполняет свою обязанность. А если бич попадет в вас и ранит, то благодарите за это Бога и радуйтесь». Сидя перед кафедрой, я хотел бы иметь перед собой проповедника, который представлял бы мне нож к горлу, проповедника, который не жалел бы меня, проповедника, который не льстил бы мне. Работающий с душами человеческими должен быть совершенно открытым. Кафедра – не место для красивых фраз, ведь речь идет о серьезности вечности. Примите этот совет и прислушайтесь к проповеди, которая берет на мушку лично вас.